15. Мерзлота. Стальнов всегда просыпался рано. Таких людей называют жаворонками. Именно утром ему работалось легко, споро и продуктивно. Скорее, это не только физиологическая особенность его организма, но и привычка. 5 зимовок в одиночку он провел в горах Корякского плоскогорья, изучая повадки горных баранов. 7 зим и холодных летних месяцев провел на знаменитом озере Эльгегыдгын и прилегающих к нему горах. В ту пору он исследовал повадки волков и обитание диких оленей. Жизнь в безлюдной тундре, один на один с суровой природой, зверьем, научила его и вставать рано, и ложиться спать рано. Сон приходил помимо его воли, от усталости, с заходом солнца. И вставать приходилось тоже помимо желания и воли рано, чтобы протопить настывший за ночь болок. Зимовки, летние долгие экспедиции – не пропали даром. Он написал большую книгу о копытных животных Северо-Востока, которая принесла ему известность и переведена во многих странах. Поработав за компьютером часа два, пишет новую книгу о лекарственных растениях Чукотки. Стальнов позвонил журналисту Навруцкому. Накануне они договорились сходить с ним к тому месту, где проложен газопровод от Верхнеозернинского месторождения. 110-километровая ветка газопровода уложена в короткий срок, всего за 3 месяца. Затрачена огромная сумма – более 100 миллионов долларов. Но работы выполнены с большими нарушениями. Стальнов знал, что горно-техническая инспекция – контролирующая подобного рода строительство, не подписала акт о приемке газопровода из-за этих нарушений. Экологическая экспертиза была составлена не перед началом строительства, как этого требует закон, а уже после укладки газопровода. Трубы были уложены на глубину до 1 метра в вечную мерзлоту. Отсутствовала запасная ветка газопровода, отсутствовали компенсаторы у основной ветки. Журналист уже ждал звонка ученого. «Выходим через час. Мне нужно перезарядить фотоаппарат», — пояснил Навруцкий. «Хорошо, я буду к этому времени готов. Встретимся на улице Энергетиков, у автобусной остановки, напротив магазина». Так и порешили. Стальнов достал из шкафа резиновые болотные сапоги, дождевик, рабочую куртку. В свое время он написал несколько статей о поведении вечной мерзлоты при строительстве на ней различных жилых и производственных объектов. Зарытый в мерзлоту газопровод – дело новое, спорное и в какой-то мере может быть опасным. Необходимо было сделать какие-то промеры, чтобы в дальнейшем понаблюдать, как будет вести себя нарушенный слой тундры. Они встретились в условленном месте и не спеша пошли по дороге за город. Было ветрено и прохладно. Оба в добротных утепленных куртках с надвинутыми на головы капюшонами. Прошли дома, поднялись на возвышенность, миновали заправочную станцию. Далее видна была вертолетная площадка, плотина, откуда город снабжался по водопроводу питьевой водой. Еще далее виднелись крохотные домики, дачные участки. Навруцкий спросил у Стального о загадочном плоде. Что-то удалось выяснить? «Кое-что», но из области досужих вымыслов. «Был в музее. Сотрудницы утверждают, что 3 из них, после того, как съели немного этого фрукта, ударились в религию. Причем, как я полагаю,